меня похолодело на сердце. «Ближе не подходи, малыш. Даже здесь уже опасно». Билли спорить не стал. Недалеко от того места, где стоял Билли, из травы доносилось шипение, и на первый взгляд могло показаться, что там извивается клубок змей. Ведущие к нашему дому провода оборвались и лежали теперь беспорядочными витками всего в 20 футах от нас на участке выжженной травы. Изредка они лениво переворачивались и плевались искрами. Если бы пронесшийся ливень не промочил деревья и траву столь основательно, дом мог бы загореться. А так на траве образовалась лишь почерневшая проплешина, где спутались провода. «Электричество может убить человека, пап?» «Да, может». «А что мы будем с ним делать?» «Ничего, подождем машину энергокомпании». «А когда они приедут?» «Не знаю. У 5-летних детей вопросов бывает хоть отбавляй. Думаю, сегодня утром у них полно забот. Хочешь пройтись со мной до конца аллеи?» Он двинулся за мной, потом остановился с подозрением, глядя на провода. Один из них вдруг выгнулся и лениво перевернулся, словно приманивая к себе. «Пап, а электричество может пройти через землю?» «Справедливый вопрос». «Да, но не беспокойся, электричеству нужна земля, а не ты. Все будет в порядке, если ты не станешь подходить близко к проводам». «Земля нужна», — пробормотал он, подбежав ко мне, и мы, взявшись за руки, пошли вдоль аллеи. Все оказалось несколько хуже, чем я ожидал. В 4 местах на дорогу упали деревья, одно маленькое, 2 средних, и еще одно совсем старое, толщиной, наверное, 5 футов, облепленное мхом, словно гнилым корсетом. Повсюду валялись ветки с ободранными листьями, и мы с Билли дошли до самой грунтовой дороги, отбрасывая в сторону те, что были не очень большие. «Пап, можно я пойду к озеру?» Он устал бросать ветки, а когда ребенок устает что-то делать, единственный разумный способ занять его — это разрешить делать что-то другое. Мы вместе вернулись к дому, и оттуда Билли побежал направо, обогнув дом и упавшие провода по широкой дуге, а я пошел налево, к гаражу. Как я и предвидел, вдоль всего берега озера уже запели свою заунывную песню бензопилы соседей. Я залил бачок пилы бензином, снял рубашку и двинулся было к аллее, но тут, озабоченно глядя на повалившиеся деревья, вышла из дома Стеф. «Как дела?» «Справляюсь. Как дома?» «Я убрала стекла, но, Дэвид, ты должен сделать что-нибудь с березой. Дерево в гостиной будет нам мешать». «Пожалуй, ты права», — преувеличенно серьезно сказал я. Мы посмотрели друг на друга и расхохотались. Я поставил пилу на бетонированную площадку у крыльца и поцеловал Стеф. «Не надо», — прошептала она. «Билли». В тот же момент он выскочил из-за угла дома. «Папа! Папа, иди посмотри!» Стеффи заметила оборванные провода и закричала, чтобы он был осторожнее. Билли, бежавший достаточно далеко от них, остановился. «Все в порядке, мама», — произнес он тоном, каким люди обычно успокаивают очень старых и глупых, и двинулся к нам, демонстрируя, что с ним действительно все в порядке. «Не волнуйся», — сказал я Стеф. «Он предупрежден». «Да, но людей постоянно убивает током», — возразила она. «По телевизору все время предупреждают про оборванные провода». «Билли, немедленно иди домой». «Да ладно тебе, мама. Я хочу показать папе лодочный сарай». Глаза его просто лезли из орбит от возбуждения. «Иди домой. Эти провода опасны, и...» «Папа сказал, что им нужна земля, а не я». «Билли, не спорь со мной». «Я сейчас приду посмотрю, малыш. Ты пока беги». Я почувствовал, как напряглась Стеф. «С другой стороны дома». «Ага, ладно». Он пронесся мимо нас. Рубашка вылезла у него из брюк. Он скрылся за углом, и вскоре оттуда донеслось еще одно «О-о-о», свидетельствующее о том, что он обнаружил новые следы разрушения. «Билли знает про провода», — сказал я Стеф, положив руки ей на плечи. «Он их боится, и это хорошо, потому что так он будет в безопасности». По щеке ее скатилась слеза. «Я тоже боюсь, Дэвид». «Ну что ты, все уже кончилось». «Ты уверен?» «Зима была плохая. И поздняя весна. В городе ее называют «черной весной». Говорят, такого в здешних местах не было с 1888 года». «Говорят, это наверняка имеется в виду миссис Кармоди, владелица Бриджтонского антиквариата, магазинчика со всяким хламом, в который Стеф иногда заглядывала. Билли всегда с радостью ходил с ней. Там, в глубине магазинчика, в одной из пыльных комнат, жили чучело сов, с окаймленными золотым блеском глазами, навсегда расправившие крылья и ухватившиеся лапами за полированные сучья, трио енотов, стоящих у ручья, сделанного из длинного куска, покрывшегося пылью зеркала.